Глава 21. Снова мы с Батоном в тайге одни, как в старые добрые времена. Над головой дамокловым мечом не висит угроза нападения от Палыча, не давлеет выполнение план наряда, да и со спецслужбами я вроде бы разобрался, торопиться абсолютно некуда. Впервые за долгое время на душе у меня спокойно и радостно, от предвкушения приятного путешествия. Батон тоже счастлив, носится по всей округе, кайфует от запаха весеннего леса, ну и облаивает каждый подозрительный куст или дерево. Надо будет на привале его как следует проверить. Весенний лес полон невидимых опасностей, и самое главное из них – клещи. Я со своей энцефалитки уже парочку снял, а на Батоне их должно быть уже много. Жаль, что сейчас не продают ошейники от клещей. Придется спасать своего четвероногого друга по старинке. Ну а пока пусть развлекается. Первый привал. Осматриваю себя и Батона. Но, как я и думал, клещей полно. Я начинаю беспокоиться уже, что этих паразитов слишком много в этом году. Я-то ладно, у меня специальный костюм, я привит и за собой слежу постоянно. Но вот Батон только чудом еще не укушен. Нужно срочно принимать меры. Осмотрев ближайшие полянки, нахожу муравейник. Это то, что надо. Этот способ очень примитивен и прост, но эффект от него поразительный. Снимаю с себя верхнюю одежду и кладу на 15 минут в муравейник. Затем стряхиваю муравьишек, и можно смело идти дальше в лес. Дополнительно, собрав горсть муравьев и безжалостно раздавив их, натираю открытые части тела. Муравьиная кислота и мушку с комарами отпугнет, но вот с Батоном такой способ не сработает. Вряд ли он согласится несколько минут посидеть на муравейнике. Но и тут выход есть. На той же поляне собираю свежие и уже пожухлые прошлогодние листья и стебли полыни. Траву нужно мелко нарубить и залить водой, после чего поставить на огонь и довести до кипения. Полученный отвар остудить и тщательно сбрызнуть шерсть моего пса. Батон от процедуры, конечно, не в восторге, но его здоровье и моя психика дороже. Надолго это не поможет, но если повторять процедуру постоянно, защитить Батона от разных кровососов я смогу. Первая ночевка в лесу – самая приятная и интересная. Потом, когда встаешь на привал каждый день, ощущения притупляются. Ну а сейчас я разжигаю первый костер и вдыхаю запах дыма. Это непередаваемый кайф – сидеть возле костра с кружкой исходящего паром чая и смотреть на звездное ночное небо. Я люблю на звезды смотреть. Созвездия я знаю всего два – Большая и Малая Медведицы. А из звезд только полярную звезду найти смогу. Ну, я и не астроном. Нечасто мне бездельничать и звезды разглядывать удается. Полярную звезду меня на военной кафедре находить научили. Есть все же и в военном деле какая-то романтика. Чтобы найти полярную звезду, надо сначала найти созвездие Большой Медведицы, напоминающее ковш. Затем через две звезды стенки ковша, противоположные ручке, мысленно провести линию, на которой отложить 5 раз расстояние между этими крайними звездами. Примерно в конце этой линии находится полярная звезда. Направление на полярную звезду совпадает с направлением на север, а ее высота над горизонтом совпадает с широтой наблюдателя. Ну вот, как-то так. И военные смотрят на звезды, хотя и из чистого прагматизма. Сегодня же небо чистое, и звезд в небе видно много. Среди россыпи маленьких огоньков ярко горит большой шар Луны. Сейчас она кажется очень близко, хотя это, конечно, просто иллюзия. Чем ближе Луна к горизонту, тем она больше и кажется. Но даже зная, что это обман зрения, я не могу оторвать от нее взгляд. Красиво она выглядит и даже как-то пугающе. Эх, хорошо. Палатку я не ставил. Зачем? Дождя по всем приметам не будет, а спать на свежем воздухе я люблю. Хоть и беспокойный сон в тайге, ведь лес не спит. В темноте на охоту выходят ночные его обитатели – совы, волки, ежи, еноты, летучие мыши. Все они предпочитают ночной образ жизни, да и насекомых тут полно. Хоть меня и сторожит Батон, но время от времени я все равно просыпаюсь. Подкину дровишек в огонь и снова спать, и на удивление хорошо высыпаюсь. Нужно охотиться, продуктов у меня с собой не так уж и много. С Батоном это не должно доставить проблем, для него можно белок настрелять. А себе я хочу зайчика или куропатку можно. Дичь на костре самая вкусная. Куропатку, конечно, хочется, но это луговая и болотная дичь. Да и Батон не легавая собака. Он ждать, пока я подготовлюсь к выстрелу, не будет. Не этому его обучали. Ладно, чего гадать. Можно, конечно, полянку поискать в лесу. Там могут куропатки встретиться. Так ведь этим заниматься надо. А мне еще идти и идти. Так что попадется, то и будем употреблять в пищу. К концу дневного перехода на ужин нам с Батоном я настрелял. Как и предполагалось, белки было много. Она не очень пуглива. И 3 таких неосторожных зверька как раз и составят вечернюю трапезу для голодного Батона. Ну а я добыл себе рябчиков. Он тоже очень вкусный и обитает как раз в лесу. Обычно охота на рябчика с подхода малодобычлива, а я 2 штуки взял, и это очень хороший результат. Тем более я охотился простым самотопом. Просто тихо и неспешно шел туда, куда мне надо, держа в руках ружье, заряженное патронами с мелкой дробью наготове. Рябчик, взлетев, часто не очень понимает, откуда опасность и в чем она заключается. А потому садится на дерево осмотреться. Тут и надо стрелять не мешкая. Такая добыча чаще всего случайна. Хотя в хороших местах, да в рябчиный год, да в нужное время можно взять штук 7-10 за день. Лучше всего самотоп удается в начале-середине сентября, когда рябчики еще держатся выводками. А молодняк глуп и не столь осторожен. Молодняк же, как правило, и становится добычей при такой охоте. Лучшие места для самотопа – лесные закраины с полянами и зарослями ольшаника, граница леса и болот или зарастающих вырубов с брусничниками, черничниками, зарослями шикши. Лучшее время для охоты с подхода – раннее утро или вторая половина дня. В это время рябчики кормятся, выводки широко разбредаются на жировке, и у охотника больше шансов вытоптать птицу. Кормящиеся на земле птицы взлетают и часто садятся открыто на деревья, метрах в трех над землей. Я обычно на рябчиков с манком охочусь, да и по осени. Эта птичка имеет свою территорию, которую строго охраняет от самозванцев. Тут-то манок тебе и поможет. Не надо никуда ходить, приготовился, а потом свисти и жди. Хозяин территории обязательно придет взглянуть на самозванца. Ну а самозванец в рукопашную с ним биться не будет, а просто пристрелит незадачливого бойца. Вот только я, получается, сбраконьерил немного. Нельзя охотиться на рябчиков весной. Именно то, что я охотился весной, и можно объяснить такой хороший результат. Весна – время тока и размножения. Самец, одурманенный бушующими в крови гормонами, летит на любой шум. Рябчики моногамны, создают на сезон постоянную пару. Самец принимает участие в выведении и выращивании птенцов. В случае гибели самца, самочка одна выводок не поднимет. Нет самца – нет выводка. По всем признакам, местный начальник охотхозяйства – самый настоящий браконьер. Но жрать-то хочется. Да и стрельнул я всего двоих. Так себе, конечно, оправдание, но у меня других нет. Готовить рябчика просто. Его не нужно мариновать, а замочить его достаточно всего на час. И готовится он быстро, достаточно полчаса на сильном огне, чтобы мясо не потеряло сочность, или углях. И готово. Вкусное, деликатесное блюдо. Его можно варить, можно тушить, но быстрее всего пожарить. Вот и я пожарил свою добычу на углях. Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй. Ну, я и ем. Очень вкусно получилось. А насчет буржуя? В захоронках у меня ценностей много. А если еще и про тайничок Палыча никто не вспомнит, то точно буржуй я получаюсь. Надеюсь только, что впереди у меня еще много дней, и товарищ Маяковский не прав. Да не, точно не прав. Я же без ананасов. Я добрался до своего участка за 7 дней неспешного хода. Все время почти вдоль болота шел, только часть ПВО по большой дуге обогнул. Они же не знают, что я их тут охранять приставлен. И учитывая прошлую нашу встречу, могут быть мне совсем не рады. Надо все же добить вездеход. Такая машинка мне обязательно нужна. Если что-то снова случится с лодкой, то нужно резервное средство передвижения. Да и что я на этом болоте зациклился? Есть еще в округе много интересных мест, которые я мог бы посмотреть. Все, что на болоте было интересного, я уничтожил собственными руками. Теперь это просто обычное болото с интересной историей. Не в каждом болоте метеорит падает и обломками древних сооружений. Мне вот интересно, чего там Эрастов думает, что-то от него ни слуху и ни духу. Интересно им еще взглянуть на первый источник предоставленных мною записей. От камней, конечно, мало что осталось, но один, который лежит на краю болота, не должен был снова пострадать. Учитывая то, как ученые рвались отправить сюда экспедицию, я думаю, мне рано или поздно доведется встретиться с этим странным человеком или с его коллегой Кожевниковым, о котором я так много был наслышан от Эрастова. За эти дни ничего особенного со мной или Батоном не случилось. Так, мелочи всякие. Нельзя же считать серьезным происшествием то, что Батон, скотина, умудрился осиное гнездо с ветки куста сбить. Это мелочи. Подумаешь, осы нас покусали. Да их и немного в том гнезде было. Всего-то штук 100. Ох и драпали мы. Убежать-то убежали, только навтыкать они нам успели. И сейчас я иду с распухшим ухом и рукой, а Батон хромает на все 4 лапы. Да и преодоление различных ручьев и речушек, которые этой весной были необычайно полноводны, тоже можно отнести к мелким приключениям. Ну, искупались разок, ну, ружье утопил, с кем не бывает. Искал я его, правда, потом целый час, ныряя в ледяную воду. Потом разбирал и смазывал. Ну, так это даже приключением можно и не считать вовсе. В общем, мелочи. Заимка встретила нас с запустением и разрухой. Тут кто-то основательно порылся. А порядок за собой, тварь такая, навести забыл. Ни одну постройку стороной не обошли, даже с бани сдернули обшивку. На первый взгляд все вещи на месте, не пропало ничего, только разбросано все, перевернуто. Немногочисленная мебель почти цела, только нары, которые я собрал прямо в избушке, сорвали с креплений и перевернули. Полы вскрыты, на чердаке тоже покопались, труба от печки вырвана. «Ну, подполковник, ну, урод, я тебе это припомню, если выживу». У меня слезы на глаза навернулись, когда я на свою аэролодку взглянул. Разобрана почти до винтика, даже обшивку с пола лодки сорвали. Весь пенопласт выпотрошили, причем сорвали варварским способом. В местах крепления дна к балкам рваные дыры. Расклепывать мои клепки они не стали, а просто сбили дно зубилом. И нет бы все сложить хотя бы аккуратно, да снова брезентом накрыть. Все перед лодкой разбросано. Брезент в одной стороне, груда деталей от мотора и рамы в другой. И так это всю зиму тут пролежало. Ремни просто срезали. Слава богу, у меня в избушке запас есть. Ну вот чего можно было искать в генераторе? Козлы, одним словом. И самое главное, что обидно, моими же инструментами ее и курочили. И их тоже просто бросили. Все мои тщательно собранные наборы гаечных ключей и отверток лежат там, где их оставили и уже успели покрыться слоем ржавчины. Плод многих дней моего труда, нервов, бессонных ночей просто изуродовали, уроды. «Но не козлы ли?» – обратился я к единственному тут живому существу, которое меня могло поддержать. Батон с готовностью завилял хвостом, подтверждая, что козлы и есть. Все мои планы спокойно посидеть на берегу реки с удочкой, коту под хвост. Мне предстоит ударный труд, если я хочу на этой груде запасных частей домой вернуться. Хорошо, хоть не додумались борта лодки пробить, с них бы сталось. Начать все же придется с домика и бани. Жить-то где-то надо, да и мыться нужно, и вещички постирать. Я уже 7 дней бомжую, так и завшивить недолго. Как не хочется мне немедленно лодкой заняться, но придется повременить. Первое, что я сделал, это собрал все запасные части и, пожертвовав одним ведром, залил их смесью масла и бензина. Пусть откисают, пока я другими делами заниматься буду. Туда же и инструмент закинул. Большие узлы, которые не поместились в ведро, я этой смесью просто облил и сложил под навесом. Потом основательно чистить и перебирать придется. Бензина у меня много, как и масла. Еще от геологов осталась одна полная бочка и одна почти пустая. Ну и мои запасы в канистрах есть, так что этим ресурсом я не ограничен. Восстановить домик и баню – дело недолгое и привычное. Это заняло у меня весь остаток дня. Не заново же строить. Доски пола встали на место. Нары снова приколотил туда, где они и должны стоять. Собрал печь, все вещи очистил от грязи и поставил на место. Работа неприятная, но недолгая. Дольше я с бани провозился. Там дел побольше, надо снова оббивать стены рубероидом. Но и с этой задачей я успешно справился, и тут же баньку затопил. Мыться хочется, сил нет. Я уже пахну, как муравей-переросток, из-за постоянных обтираний муравьиной кислотой. Пока баня топилась, я успел подправить навес для дров. После 7 дней пути попариться в баньке многого стоит. Я отхлестал себе веником, соскреб с себя многодневную грязь и даже помыл батона, а то он уже мне бродячий куст полыни напоминает. Но раствор помог. Паразитов я на своей собаке не обнаружил. Работает народное средство. А вот после бани, когда я уже сидел на заваренке, попивая горячий чай, на меня накатила апатия. Как представлю, сколько работы мне предстоит, так руки опускаются. Ладно, не зря мудрые люди говорят. Утро вечера мудренее. О проблемах я буду думать завтра. Да что там думать? Делать начну. Глаза боятся, а руки делают. А сейчас кушать и спать. Надо как следует отдохнуть. Ну а утром за дело. В первую очередь нужно подготовить все для продуктивной работы. Значит, сооружаем козлы и затягиваем лодку на импровизированный стапель. Нужно оценить повреждения и хотя бы примерно составить график и план производства ремонта. Первое, что делаем, это восстанавливаем корпус и несущий каркас. Именно на него будет крепиться рама и двигатель. С восстановлением днища пола и отсеков плавучести, которые были заполнены пенопластом, я решил не заморачиваться. Покорежные листы металла просто выровнял с помощью молотка и самодельной киянки и на шурупы прикрутил на место. Дома нужно будет все основательно вскрывать, листы пойдут на замену. Их уже не привести в первоначальный вид, но и заполнить отсеки новым пенопластом нужно. Пока же внутрь пошли обломки и крошки старого. Пришлось повозиться. Пока я работал с днищем, по всей заимке стоял грохот и скрип металла. Учитывая условия работы, справился я на отлично. Теперь остались сущие мелочи. Установить раму, двигатель, винтомоторную группу, рули, проводку починить, завести это все, отрегулировать и ехать домой. 5 дней ударной работы. Я весь пропах запахом бензина. Сегодня, наконец-то, нормально завелся мотор. С ним я провозился дольше всего. Вроде бы и не разбирали его сильно. Но кучу нужных мелочей я найти не смог. На память они себе гайки и винтики, что ли, взяли? А может быть, из вредности в воду выкинули? Сейчас никого и не спросишь. Главное, я справился. На кашу я уже смотреть не могу, да и батон от нее нос воротит. Но ему проще, он целыми днями проводит в тайге, что-то ловит и жрет, даже с хозяином не делится, гаденыш. А я вот только на каше. Все эти 5 дней это была наша основная пища. На охоту и рыбалку я не отвлекался, поэтому пришлось подъедать стратегический запас, который лежал в избушке на всякий случай. Гречка и тушенка, все сварить и готово. Дешево, быстро и вкусно, если бы не каждый день. Из отведенных самому себе 14 дней остался только один. Как раз дойти по болоту полпути до дома. Ну, опоздаю на день-два, это не критично, конечно. Жалко только потраченного времени зря, которое я отводил себе на отдых. Вот всегда у меня так. Чего-то планируешь, на что-то надеешься, а выходит все через жопу. Ну, что тут поделаешь? Это жизнь. Перед выездом решил все же прогуляться по тайге с ружьем. Не столько охотиться, а просто развеяться. Если встречу что-то интересное и вкусное, конечно, подстрелю, но не это основная цель. Я иду проверять свои тайники. Тут, в окрестностях заимки, у меня их 2. В одном лежат иконы с золотом и мобильными телефонами, а в другом оружие, которое осталось от старого полковника. И похоже, что это последний из оставшихся тайников с огнестрелом. Все, что было спрятано на болоте, скорее всего, мне теперь не найти. Уж очень сильно там поменялся ландшафт. На месте мои запасы. Все лежит и никем не потревожено. Оружие, конечно, стоило бы смазать как следует и почистить, но я этим пока заниматься не буду. Не то, что времени нет, а просто не хочу. Я устал от всяких железяк. Смазать, конечно, надо, но и так они тут сохранились неплохо. А вот с иконами надо что-то думать. От такого хранения деревянные иконы скоро придут в негодность. Они и так уже немного подбухли от сырости. Могу потерять ценные экспонаты. В свое время я хотел привезти их домой. Все, времени не было, а теперь я рад, что этого не сделал. Вот бы чекисты обрадовались, найди они у меня дома такие интересные вещички во время обыска. Но делать что-то надо. Только вот что? Иконы маслом не зальешь, это же дерево, а не металл. И их просто надо изолировать от сырости. Немного подумав, я решил переделать тайник, использовав для хранения пустую бочку из-под ГСМ. Выжгу остатки топлива, промою с мылом несколько раз, высушу и сложу все вовнутрь. Ну а потом сверху крышку и все засмолю, предохраняя металл от коррозии и перекрывая доступ воздуха в контейнер. Ну а бочку закопаю, 1-2 года она продержится, а потом я что-нибудь придумаю еще. Что делать с мобильными телефонами, я до сих пор не знаю. Не раз об этом думал, голову себе сломал, но так и не нашел решения. Я, конечно, обещал покойному Фомину, что айфон передам его, ну теперь и моим коллегам. Только вот как это сделать? Шел да в лесу нашел, а немного ли ты, Кирилл Владимирович Найденов, всякого интересного находишь? То бандитов, то зэков, то китайских диверсантов. И вот теперь вещи из будущего. Как-то это подозрительно. Нет, так светиться я не буду. Пусть пока лежат, авось пригодятся позже. Туда же их, в бочку, пока скину. Возня с тайником много времени не заняла. Поджег бочку, да и пошел копать землю. Пока выкопал, она уже и прогорела. Оттер гарь песком с водой. Несколько раз прошелся мыльной водой и тряпкой. Ну и на костер ее, чтобы влага быстрее испарилась. Как только в бочке не осталось ни одной капли воды, сложил в нее свои богачества и с помощью куска смолы с рубероидом все тщательно засмолил. А потом и в готовую яму отправил. Пострелять и поохотиться мне так и не удалось. Не попалось на моем пути ничего интересного. Ревет мотор аэролодки. Батон занял свое любимое место на носу. Я готов отправляться в путь. Мне очень интересно, во что же превратилось такое знакомое и почти родное мне болото. Но в то же время мне немного боязно на него выезжать. Не то чтобы я в лодке сомневался, хотя и это тоже. Все же ремонтировал я ее на коленке. Сколько гнетет меня какое-то чувство вины перед этим местом, у которого я вырвал и уничтожил сердце, сеть древних порталов. Сейчас, когда я спокоен и могу все как следует обдумать, мне кажется, что можно было бы найти и какой-то другой выход вместо подрыва портальных камней. Но что сделано, то сделано. После драки кулаками не машут. Глубоко вздохнув, я направил аэролодку к выходу из тихой заводи, возле которой располагалась моя заимка. «Встречай меня снова, болото».